Глава 33. Поглощенный всеми этими делами и хлопотами, Каупервуд едва урывал время, чтобы повидаться со своей возлюбленной. Эйлин между тем уехала в Париж, а Беронис с матерью перебрались в Прайорс-Ков. Беронис, по-видимому, была тоже очень занята, ездила по магазинам, обставляла дом. Она с увлечением покупала всякие изящные пустячки, и это в глазах Каупервуда придавало ей еще больше очарования. «Сколько в ней жизни, — часто думал он, — какая жажда нового, какая способность радоваться, она и меня заражает ею. Ее решительно все интересует, и поэтому вполне естественно, что и с ней всем интересно». Приехав к ней впервые в Прайорс-Ков, Каупервуд обнаружил, что у них уже все налажено. В доме целый штат прислуги, повар, горничные, экономка, дворецкий, не говоря о садовниках и пастухах, которых держал лорд Стейн. И Беронис радовалась и от души наслаждалась прелестями сельской жизни. Но искренне ли это было, или, может быть, только поза, Каупервуд, наверное, не мог сказать. Правда, она, видимо, по-настоящему любила природу, даже как-то особенно чувствовала ее. Какая-нибудь птичка, цветок, дерево, бабочка могли ее растрогать и потрясти. Если и это было игрой, пожалуй, сама Мария Антуанетта могла бы позавидовать такому мастерству. Когда Каупервуд приехал, Беронис стояла во дворе с пастухом, который пригнал стадо овец, чтобы показать ей ягнят. Увидев коляску Каупервуда, подкатившую по главной аллее, Беронис схватила на руки самого маленького, самого курчавого ягненка. Эта прелестная картинка восхитила, но немало не обманула Каупервуда. «Позерство», — подумал он, — «впрочем, ведь это для меня». Пастушка со своими овечками, шутливо приветствовал он ее и, наклонившись, погладил ягненка у нее на руках. «Прелестное создание! Появятся на свет и тут же исчезают, как весенние цветы». Он сразу заметил ее изысканное летнее платье, но промолчал, подумав, что даже самый экстравагантный наряд на ней будет казаться вполне естественным. У нее был какой-то особый дар входить в любую принятую ею на себя роль с такой непринужденностью, что трудно было сказать, поза это или просто у нее так получается само собой. «Если бы вы приехали чуть раньше, — сказала Беронис, — вы бы застали нашего соседа Артура Тевистока. Он помогал мне устраиваться. Ему пришлось поехать в Лондон, но завтра он опять приедет мне помогать». Вот как засмеялся Каупервуд. «Скажите, какая деловитая хозяйка заставляет работать гостей? Или здесь уж так принято, что работать считается главным развлечением? А меня что заставит делать? Бегать по поручениям, у меня столько их накопилось. Да ведь я с этого начал свою карьеру. Берегитесь, как бы вам не пришлось этим и кончить». «Идем, милый», — тихонько шепнула она и тут же, подозвав пастуха, передала ему ягненка и взяла Каупервуда под руку.